Глава 37. Вернувшиеся к вечеру остатки отряда, посланные в пустое селение, были полностью деморализованы. Это Мчарик, который лично их допрашивал, понял сразу. Боевики отвечали на его вопросы односложно, от себя ничего не добавляли, если их не спрашивали. А полковники ничего не слышали и вообще видели русских только издалека. «Черт бы их всех побрал!» — ругался Мчарик, опросив всех участников провалившейся операции. «И это у тебя, Мухаммад, называется хорошей подготовкой. Это дерьмо, а не подготовка!» «Мои люди не участвовали в боевых действиях», — скромно оправдывался Аят-Алла, не переставая щелкать жемчужинами щеток. «А ведь я предлагал тебе, Хусейн, сделать несколько провокаций. Ты предлагал рассекретить нашу игру», — резко порвал его Мчарик. «В конце концов, мог бы и сам организовать эти чертовы провокации. А что теперь прикажешь делать с этим сбродом? Ты уверен, что они смогут взять русских рейнджеров в аэропорту?» «Кроме моих людей», — не меняя позы, — ответил Магрибек, — «там будет полиция и служба охраны аэропорта. Можно просто перекрыть взлетную полосу и не дать взлететь ни одному самолету». «Мухаммад, не разочаровывай меня!» — прикрикнул Хусейн для пущей убедительности, стукнув кулаком по своему колену. «Не заставляй меня думать, что ты поглупел. Никто не пойдет на то, чтобы перекрыть полосу. Кстати, что-то выяснил о русском самолете? Что-то ты подозрительно молчалив на эту тему?» За последние трое суток через силу выдавил Мухаммад. В Тунис-Карфаген прилетел только один самолет из России, чартерный рейс из Москвы. Он не забрал даже половины русских. «Что значит «не забрал даже половины»?» — скинул брови Мчарик, останавливаясь перед Магрибеком. «Он что, улетел?» «Вчера утром». Мчарик вдруг почувствовал желание задушить сидевшего перед ним Магрибека. Вцепиться ему в горло и давить до тех пор, пока он не перестанет шевелиться, пока у него не вывалится посиневший язык из перекошенного от боли и ужаса рта. С трудом подавив себе этот приступ, он прошипел в самое лицо Мухаммаду. «Почему ты мне ничего не сказал об этом, скотина? Почему ты все время молчал и ничего не говорил?» «Ты ни о чем не спрашивал», — просто ответил Магрибек. «А у нас не принято впустую молоть языком. Это недостойно настоящего мужчины». «Пошел вон, настоящий мужчина!» — прорычал Мчарик, чувствуя, что желание убить своего ставленника опять поднимается в нем тяжелой волной. «Убирайся, пока я, исправляю ошибку Всевышнего, не переделал тебя в евнуха!» «Перестань сердиться», — не повышая голоса, проговорил самопровозглашенный Аят-Алла. «От этого может развиться болезнь печени. А это очень нехорошая болезнь. Ты услышал только то, что в аэропорту нет русских самолетов, и начал сильно сердиться. Не стал слушать, что я узнал еще. А меня ничего больше не интересует!» Окончательно взорвался Мчарик. «Понимаешь ты меня, сел бородатый? Не интересует! Потому что этого полковника я обхаживал не один год. Он один стоит больше, чем сотня таких, как ты, остолопов, вместе с их дерьмовыми армиями. А у тебя армия оказалась такой же дерьмовой, как и у Джамили». Что-то вспомнив, он вдруг бросился к лежащему на коврике ноутбуку. Несколько минут он пристально всматривался в экран монитора и, наконец, облегченно вздохнул. Красный пульсирующий шарик все еще оставался на карте схемы Туниса. Значит, его маячок, который он оставил на Самойленко, по-прежнему работал. Смущало только то обстоятельство, что шарик быстро приближался к столице, совсем не с той стороны, где ожидал его увидеть Мчарик. «Черт, вы русские!» — пробормотал он, сверяясь с картой. «Почему они все делают не так, как заведено в цивилизованном мире?» «Что-то случилось?» — участливо спросил Магрибек, предпочитая, тем не менее, оставаться на своем месте. «Может, тебе нужна помощь?» «От тебя мне больше ничего не надо!» — резко ответил Хусейн, не поворачивая головы в сторону Аят-Аллы. «Пошел вон отсюда!» «Ты совершенно напрасно так разговариваешь со мной». Впервые за все это время Магрибек слегка повысил голос, его губы искривились в презрительной усмешке. «Не забывай, что я правомерный мусульманин и нахожусь у себя дома. А ты всего лишь американский выскочка, хотя и принял нашу веру. Одно мое слово, и от тебя не останется даже воспоминаний. Поэтому я советую тебе дружить со мной». От такой наглости Мчарик на несколько секунд потерял дар речи. Магрибек почти открыто угрожал ему, тому, кто его создал и подвел вплотную к президентскому трону. Это была неслыханная наглость. «Что ты сейчас сказал?» — зловеще прошептал Мчарик. «А ну-ка, повтори, немытая скотина!» Он медленно разогнулся, отрывая взгляд от ноутбука и выпрямляясь в полный рост. Мухаммед продолжал сидеть, не шевелясь, как изваяние. «Ты забыл, кто все это для тебя сделал?» — продолжал говорить с придыханием, — спросил американец, неторопливо подходя к нему. «Забыл? Кто за все это платит? Кто создает для тебя благоприятные условия? Как же ты, пес, осмеливаешься тявкать на своего хозяина, который тебя кормит?» «Ты для меня не хозяин!» — тоже, начиная заводиться, прошипел Мухаммад, быстро вскакивая на ноги. «Ты не можешь им быть, потому что сам принадлежишь господину!» Договорить Магрибек не успел. Мчарик одним прыжком подскочил к нему, выхватывая на ходу острую, как бритву, наваху, с которой почти никогда не расставался, и дважды всадил ее в живот Магрибеку. Тот захрипел, выпучив глаза и подавшись вперед, а затем тяжело упал на пол. «Получи, мерзавец!» — прошептал Хусейн, вытирая лезвие о белую рубаху аятолы и выпрямляясь. «Ты и так наговорил слишком много лишнего!» И, повернувшись к неподвижно лежавшему телу спиной, он сделал два шага, собираясь вернуться к ноутбуку. Тихого выстрела из дамского пистолета, поднятого дрожащей окровавленной рукой Магрибек, он почти не услышал. У Мчарика вдруг закололо под сердцем и перехватило дыхание, хотя никогда раньше ничего подобного с ним не случалось. В глазах у американского агента на несколько мгновений потемнело. Покачнувшись, он упал на колени, а потом завалился на бок. С трудом разлепив разом отяжелевшие веки, Хусейн равнодушно увидел, что красного пульсирующего шарика на мониторе больше нет. А потом наступила полная темнота.